что ты могла так волноваться». Валери высвободилась из его объятий. «Отец, я от всего сердца благодарна тебе за то, что ты приехал. Но ты, кажется, не совсем понимаешь, что для меня значит Крис. Я люблю его. И что бы ни случилось, он принадлежит мне. Без него моя жизнь потеряет всякий смысл. Я говорю тебе это, чтобы ты понял, как он мне дорог». Треверс задумчиво посмотрел на дочь, потом прищелкнул языком. «А теперь, Вал, иди в кровать. Ты вряд ли сегодня заснешь, но, по крайней мере, хоть немного отдохнешь и успокоишься. Его будут разыскивать. И мы вместе с тобой переживем это время ожидания». Валерий ласково положила руку на его плечо. «Я только хотела объяснить тебе, как мне дорог Крис. Да, я сейчас пойду прилягу. Большое тебе спасибо, отец. Я просто не знаю, что бы я без тебя делала». И она быстрыми шагами отправилась в спальню. Треверс встал возле окна и, нахмурив лоб, уставился в темноту. Затем он резко бросил недокуренную сигарету на террасу, где сидели репортеры. Почувствовав запах поджариваемой ветчины, Террелл поспешно закончил бритье. До 3 часов ночи он руководил розысками Бурнетта. Потом, усталый и разбитый, передал это дело в руки Бейглера и уехал. Покончив с бритьем, он подумал о том, что парни еще не нашли. Иначе Джо обязательно сообщил бы ему эту новость. Подумал он также и о милой миссис Бурнетт. Ему стало обидно, что он до сих пор никак не может ей помочь. Когда, наконец, он явился к завтраку, Каролина уже сидела за столом и читала газету. «Это правда, что бедный парень психически не совсем здоров?» И она протянула ему газету. «Да, должно быть, так оно и есть», — ответил он, садясь за стол. Газеты, как всегда, пытаются вытащить на свет Божий все подробности. Но этим они только пугают население. «Но он ведь не опасен?» Террелл прищелкнул языком. «Ну, все-таки у него был ранен мозг». Дочитав столбец до конца, он отложил газету и принялся за еду. В это время зазвонил телефон. «Шеф», — говорит Джо. Бейглер говорил взволнованным голосом. «Неприятности в Оюсе. Только что сообщили об убийстве». Террелл потер лоб. «Убийство? Вот уже более 8 месяцев у них не было случаев убийств. Подробности, Джо?» «Владелец парк-мотеля сообщил нам об этом. В одной из его комнат лежит женщина. Зверское убийство. Окей. Заезжай за мной. А есть что-то новое о Бурнетте?» «Его все еще ищут». Бейглера, казалось, уже не интересовало дело Бурнетта. Убийство было куда более важным событием. «Люди уже готовы. Самое большее через 10 минут мы будем у вас». Террелл повесил трубку и вернулся к столу. Он сообщил Каролине,